Глава 15. Пойдем, конечно, и побыстрее. На первом этаже хоть какой-то свет был. Здесь же вообще темка полная. Факел догорит, и нам хана. Ладно, тогда перекур отменяется. Объявляется еще один дерьмозаплыв. Я спустился вниз, одновременно плюнув на ладонь и растерев слюну по гладкой коже шлема, приговаривая: «Чтоб ты поскользнулся, зараза!» В общем, все сработало. И когда я вытащил его из ямы, уже мы оба были готовы сдохнуть, задаваясь только одним вопросом. Что в нашей жизни не так? Почему ползание по выгребным ямам мы считаем приключением? Оплавленный и пожеванный таз занял свое место на спине брата. Если найдем где-нибудь достаточно воды, он нам явно понадобится отмываться. А пока будем пахнуть, как те же зомби. Глядишь, они нас за своих примут, и драться на каждом шагу не придется. Однако тазик пригодился раньше. Впереди замерцал свет, и за очередным поворотом нам открылась необычная картина. На костре, разведенном прямо на полу, жарилась метровой длины крыса. Вокруг костра расселся десяток совсем мелких зомби. Однако недооценивать я бы их не спешил. Если они смогли завалить крысу размером вдвое больше себя, значит, у них что-то такое есть. Что у них такого есть, они показали сразу, как заметили наши торчащие из-за стены головы. Град камней, пущенных с небывалой ловкостью при помощи непонятных кожаных ремней, понесся в нашу сторону. Один из них я поймал глазом, и тусклый коридор моментально осветился веселыми радужными сполохами. Полыхнуло голубым светом, будто кто-то за углом заработал сваркой, а стена за нашими спинами, затрещав, покрылась инеем. «Там маг», — сказал Диман, оттаскивая меня от угла, бросая факел на пол, зажавшись в угол и прикрываясь тазом. «Чего застыл? Сейчас нас будут убивать!» «И ничего я не застыл, просто жду». Первый вылетевший из-за угла зомби — карлик-зомби, уровень 18, 800 из 800. Вооружен ножичком, размером самого себя. Получив ногой по руке и лишившись оружия, был отшвырнут назад за спину на расправу квакши. «Ну как на расправу?» Так, как обычно, выстрелила врагу языком в лицо, но подтащить к себе, естественно, не сумела. Вместо этого на языке, подтянувшись к нему сама. Цепилась в голову бедолаги в тщетной попытке его проглотить. Но пасть оказалась маловато, чтобы полностью залезть даже на голову зомби. Теперь она висит на нем в виде уродливого головного убора, делая только одно нужное дело, перекрывая тому обзор. Впрочем, мне было не до разглядывания страданий моей питомицы, или уже питомицы Георгия. Тот усиленно занялся ее развитием, с ревностью глядя на меня всякий раз, когда я смел ей что-то приказывать. На меня навалилась толпа аглоедов, суетящихся под ногами, тыкающих мне в ноги острыми тыкалками и пуляющих больнючими пулялками. Диман, иногда выглядывающий из-за таза и пускающий мелких искр другую, тоже не остался без внимания. В многострадальный таз полетел град камней, наполняя узкое пространство коридора колокольным звоном. Я отпинулся от вертлявой мелочи как мог, пока из-за угла не выпал зомби-маг и ледяным потоком не приморозил мне пеналки к полу. В ответ я двумя руками приложил его щитом по голове, сделав его на эту самую голову короче. Две искры полностью угомонили его метущуюся душу, отправив в светлое посмертие. Но примороженные ноги никуда не делись, и я очень пожалел, что у меня нет хвоста с шипастым шариком на конце. Ибо когда не можешь пошевелиться, отбиваясь дубиной, то мельтешащий за спиной нежити жутко неудобно. Хаос нарастал и ширился. Поток камней, бьющих в таз, не стихал. От его гудения уже сам коридор стал вибрировать. Вопли коротышей добавляли к этому шуму приличное количество децибелов. А все же иногда попадающие под удар дубины зомби издавали такие жуткие звуки, что я поражался, откуда они берутся в таких неказистых телах. В общем, шум, гам, ненужная суета. Рядом пробежал зомби с квакшей на голове. Я сумел его перехватить, с мощным чпоком оторвав от него свою питомицу. Этот гад, не оценив моей доброты, тут же вцепился своими гнилыми, давно нечищенными зубами мне в руку. Я пару раз долбанул его головой о стену и швырнул получившую очередной уровень квакшу за спину, на предмет ее защиты. Сзади раздался очередной чпок, и мимо меня пробежал новый, бестолково размахивающий руками зомби с лягушачьей шляпой на башке. Я только раздраженно закатил глаза и швырнул труп зомби. Странное какое-то сочетание, конечно, труп зомби. На другого в этот момент я не смог придумать. Себе за спину. Пусть хотя бы у других под ногами болтается, мешает им свободно маневрировать. Как это обычно и бывает, Мои продуманные действия привели к обратному результату. Увидев своего товарища с разможённой головой, они втрое усилили голосовую атаку, и что самое хреновое, из глубины коридора донёсся не менее яростный и гораздо более басовитый ответ. «Вот суки мелкие! Накликали таки беду!» Из-за истерзанного таза появилась голова Димана. «Маны мало осталось. Мне этих добить или на того голосистого оставить? Добивай этих! Не хватало, чтобы они ещё под ногами болтались!» Сзади засверкало. Шум, гомон и тычки острым в пятую точку прекратились. Я вздохнул свободнее, поудобнее перехватывая щит и дубину, стал ждать новой напасти. На стену, освещенную светом от костра, упала массивная тень. Мечащийся у огня зомби с квакшей на голове получил чем-то по этой самой квакше, упав как подрубленный. На стене осталась одна тень, и мне пришло сообщение о смерти питомца и возможности его возрождения через 14 минут. Послышались тяжёлые шаги, тень стала постепенно уменьшаться. И ещё, и ещё. То, что вышло из-за поворота, трудно было описать, но называлось оно «Карликовый гигант-зомби. Уровень 40. 3000 из 3000». Квадратная безобразная хрень в метр ростом с дубиной такого же размера. Даже мне, не отличающемуся здесь высоким ростом, он был по грудь. Карликовый гигант взмахнул дубиной, и я, усмехнувшись, принял удар на щит. Стена, потолок, пол, снова стена, и я бесформенной грудой приземляюсь около Димана. Удар был такой силы, что только примёрзший к полу подошву ботинок остались стоять на месте, хорошо хоть без моих ступней. 400 хп как не бывало. Я сполз по стене на пол, перед глазами всё двоится, в голове бьются толчки, гоняемые сердцем крови, и слова брата, выглянувшего из-за своего хлипкого убежища. «Вставай! Ты сильный!» «Ага», — согласился я. «Вот только лёгкий!» «И вообще, чего он там делает? Весь урон всё равно на меня идёт. Привык уже ныгаться постоянно, как рак-отшельник». Я принял оборонительную раскачивающуюся стойку сильно пьяного мастера, однако уродливый карлик-великан не торопился топать к нам. Он как-то нехорошо надулся. Не знаю, что подсказало мне, что дело плохо, но я крутанулся в бок, вжимаясь спиной в угол, а уродец гаркнул или крикнул, или просто запустил ударную волну. В общем, меня задело только краем, и так впечатало в стену, что кости затрещали, кожу с лица чуть не сорвало ко всем чертям. Я глянул на брата. Сделанный из мягкого металла тазик, будто плёнка в вакуумной упаковке, полностью принял форму Димана, обтекая его со всех сторон и впрессовывая в свои объятия. Зашибись, его упаковали. Прям так можно и похоронить. Уродец тем временем, видимо, закончив с артподготовкой, решил приступить к активным действиям и, размахивая дубиной, пошлёпал к нам. Я свою дубину, как и щит, потерял где-то во время короткого полёта, поэтому встретить врага пришлось братом. Плотно упакованный в жестяную обёртку, он полетел под ноги к Громиле. Получилось это у него очень удачно. Зомбак был сбит с ног и повалился пузом на пол. Я тормозить не стал, подскочил сзади и, чуть не сломавшись пополам в процессе, закинул его себе на плечо. Десяток быстрых шагов, тычок дубиной по спине, оставивший мне столько хп, что не хватило бы и с дохлой мухой побороться, великолепный бросок, и зомби летит в глубокую яму, наполовину заполненную отходами жизнедеятельности ловца. Мне они были по пояс, ему будут как раз под подбородок. Я не стал смотреть, как тот бултыхается в нечистотах, а бросился назад в поисках своей дубины. Тварь мощная и по-любому захочет выбраться, а мне её встретить нечем. В уголке глаза заморгал конвертик пришедшего личного сообщения. Кто бы это мог быть? Я, подняв догорающий факел, одним глазом искал дубину, вторым читал сообщение. Слава богам, оно было коротким. «Я сейчас сдохну. Воздух кончается». «Что за...» Потом до меня дошло. Я бросился к Диману и сразу понял, что из этой обёртки я его быстро не выковырю. В яме забулькало, и над краем показалась голова дерьмодемона. Я грязно выругался, бросив брата, и, разогнавшись с разбега, влепил двумя ногами ему в голову, отправив новый заплыв. Я забыл, что теперь у моих ботинок нет подошв. Ощущения от соприкосновения с головой урода были далеки от приятных. Но мне было не до этого. Я уже мчал назад, набирая сообщение. «Скажи, что? Рот открой, говорю». Я подбежал к запрессованному в тазик брату, приставив кинжал в межметаллических губ и ударив по нему молотком. Сталь легко пробила мягкий металл, войдя внутрь сантиметров на 5. Надеюсь, всё же он постарается последовать моему совету, иначе пары передних зубов у него теперь точно не хватает. Кинжал вылез наружу, из отверстия донеслось хриплое дыхание. «Так, здесь вроде разрулили. Теперь врубить Диману зеркало, чтобы ему не скучно было, и чтобы оно хоть немного освещало темный коридор, схватить дубину и отправить выползающего карлика назад в яму. По многочисленным просьбам слушателей, в этот ночной час мы передаем народные напевы оленеводов жителей Дальнего Севера земель хаоса. Из зеркала донеслось дружное горловое гудение. Затем в дело вступило треньканье варгана. И, скорее всего, ни одного. Какофония, в которую сплетались эти звуки, трудно было передать словами. Уже через полминуты от нее у меня загудело в голове, но отвлечься я не мог. Коротышка как взбесился, бросаясь на стенки ямы и пытаясь выбраться наверх. Я долбил его дубиной, каждый раз скидывая вниз и стараясь не попасть под ответный удар. Опять замелькал конвертик с письмом, затем второй, третий. Да что опять не так? «Санёк, выруби этот ужас, раздражает!» Бац, и коротыш опять пускается в недалекое плавание. «Вернее, бесит нереально, вырубай!» «Александр, я тебя по-хорошему прошу, выключи!» Удар, брызги, бульканье. Видимо, уродец поплыл искать на дне ямы свою дубину. «Выруби! Я сейчас сдохну!» С каждым сообщением истеричность сообщения увеличилась на порядок. «Таз вошел в резонанс с этой хренью! У меня сейчас голова взорвется!» Карлик снова вылез без дубины и, получив по макушке, отправился в новый заплыв. «Иди ищи лучше!» — напутствовал я его. А Диману отправил. «Не ной! Господи, убей меня, пожалуйста!» Музыка, конечно, бесила, но не настолько же. «Терпи. Я бью урода, покрытого 10-сантиметровым слоем дерьма. Куда, как ты думаешь, летят брызги, когда я его ударяю дубиной? У тебя дерьмовая работа. Убей, лучше не скажешь. Я скажу лучше, только убей меня. У меня уже носом кровь пошла». Дубина опустилась на шальную голову в последний раз, и зомби пошел на дно уже окончательно. «Поздравляем. Вы убили зомби карликовый гигант. Уровень 40. Получено 8250 очков опыта. Получен новый уровень 30. Получено 5 свободных очков характеристик. Получено 2 очка умений. За 30 уровней вы ни разу не погибли. Получено достижение «Неубиваемый 2». Количество ХП плюс 2%. «Все, иду. А убить тебя я, если бы и захотел, то не смог. Весь урон ко мне идет. Сначала бы сдох я, а потом ты бы остался здесь один, запакованный в этот таз». Я устало свалился рядом с Диманом, переключая вопящее зеркало и начиная отгибать края таза, выколупывая брата из его плена. «А сейчас у нас в эфире небольшое объявление. Срочно требуются профессиональные выколупыватели». Тут я даже застыл на пару секунд, перестав выколупывать Димана из его плена. «Все детали объяснит хозяин торгового дома «Оружие и доспехи» из столичного города фракции Хаоса, господин Абрамян. Пожалуйста, говорите». «А сейчас сложилась такая ситуация, что после разграбления серебряного рудника многие из игроков обзавелись деньгами, достаточными для покупки пусть и самого дешевого, но все же достаточно дорогого полного латного доспеха. Покупают и сразу же направляются на объявленный сегодня штурм крепости Риф в 120 километрах от столицы. Мы даже в честь покупки дарим им местный телепорт до небольшой деревеньки, что находится на полпути до крепости. А так как там сейчас на улице минус 20, а ни один из покупателей не взял себе даже теплого поддоспешника, я уже не говорю о согревающем амулете, то сейчас между этой деревней и крепостью Риф стоит больше 150 закованных полный латный доспех статуй, и каждый час их количество сильно увеличивается. Так что срочно, мне требуется бригада тех, кто сможет быстро и не попортить доспехов, выколупать из них замерзших игроков. Телепорт до места и достойную оплату за каждый возвращенный доспех гарантирую». Раздался стон, и скукоженный Диман вывалился из-за раскуроченного тазика, глядя в потолок невидящим взором. «Вставай давай быстрее! Я нам работенку нашел, выколупывать замерзших рыцарей из доспехов!» Ответом был только очередной стон. Пришлось мне расплести его завязанные узлом ноги, разогнуть руки, наступить на ступни, подняв и распрямив тело, после чего поставить его на ноги, как оловянного солдатика. Он еще раз застонал и начал заваливаться на бок. Я снова подхватил и отволок его к почти потухшему костру карликов в компанию к уже сгоревшей крысе. С голодухи я уж хотел попробовать этот шедевр местной кулинарии, но волосатые крысиные ноги совершенно отбили у меня аппетит. Зомби не только не сняли шкуру, но и не выпотрошили бедную животину, и воняло от нее хуже, чем от самих зомби. Я зашвырнул воняющую палёной шерстью тушку подальше и бросил прямо на угли пару лягушачьих ляжек. Через пару минут они аппетитно зашкварчали. Еще через пару я их перевернул, соскребая с поверхности жареного мяса кусочки прилипшего угля. В общем, получилось не так, как у Григория, но, учитывая полное отсутствие соли и специй, вполне неплохо. Это признал и сам Пикс, с помятой от бесконечного сна рожей, выпалшего на запах шашлыка. С недовольным видом он помахал у себя перед носом рукой. «Я в одном из прошлых сезонов в золотаря одного пэтом был. Так от него точь-в-точь, как от вас сейчас пахло. Надеюсь, вы не по этому делу, а то я в тот раз дерьмом на всю жизнь вперед надышался». «Ты нам воды найди сначала, чтобы помыться, а потом жалуйся, трых весь бой, пока мы в дерьме купались». «А чё её искать? Вы что, не слышите? Совсем недалеко журчит». Я прислушался и точно услышал шум текущей воды. Недообглоданная ножка полетела в жадно открытую пасть квакши. Чёрт, так и недолго из неё каннибала сделать. Теперь клетку закинуть на плечо Диману, себе изувеченный тазик, вдруг даже в таком виде пригодится для мытья, выругаться, оббежать убитых карликов, собирая лут. И как оказалось, я принял это решение не зря. Среди собранной меди и гнилых костей оказалось две очень приятные находки. Вернее, четыре. Но три из них это были факелы, что странно для зомби. Хотя они и крысу зачем-то жарили, вместо того, чтобы просто так сожрать. И свиток заклинания. Свиток. Поток холода. Прочность 1 из 1. Класс обычный. 0 из 10. 0 из 100. Магия. Свиток можно изучить. Урон 5-10 хп в секунду. Затрата маны 5 единиц в секунду. Радиус поражения 5 метров. Шанс критического урона 0,1%. Шанс заморозить цель на 5 секунд 1%. Свиток был воспринят Диманом как лучший подарок на Новый год, наш любимый сентябрьский праздник. Свиток растаял, и уже через секунду с его руки в стену лупил поток ледяного холода. Выглядел он гораздо менее впечатляющим, чем то, что продемонстрировал карлик-шаман, моментально приморозив мне ноги к полу. Но после улучшения ранга заклинания у нас, я думаю, он будет не хуже. После этого мы, уже не задерживаясь, устремились на шум текущей воды. Очередной поворот привел нас к широкой лестнице, спускающейся вниз, а та, в свою очередь, вывела нас в гигантский зал. «Да, ага», — согласился я с братом в его оценке красоты зала. «Как говорит батя, дети — бессмертие рода, искусство — личное бессмертие». Факел освещал лишь совсем небольшую часть высоченного зала, но и то, что было видно, было очень впечатляющим. Стены из белого камня были полностью покрыты искусной резьбой, изображающей гирлянды спускающихся с потолка цветов. Прекрасные, обнаженные кариатиды поддерживали скрытый в темноте потолок. Ряд отлитых из темного металла скульптур уходил вдаль, также скрываясь в темноте. Скульптуры очень искусно изображали различных фантастических тварей, воинов, кажется, застывших во время яростного боя, правителей, непонятные гуманоидом видах механизмы. Но самое главное, прямо при входе располагался то ли бассейн, что вряд ли, то ли фонтан, на что указывало наличие посреди водной глади скульптуры дракона, поднявшего на дыбы и извергающего из своей пасти жидкую струйку воды, стекающую вниз по яростно вдувшейся груди и топорщащейся чешуе благородного зверя. Зомбаков поблизости видно не было, и я со стоном счастья перевалился через высокий мраморный бортик, с головой ныряя в холодную воду. «Водичка могла быть и потеплее, но все равно кайф». Всплывший рядом Диман согласно кивнул. «Еще бы мыльца душистого, пол царства отдам за кусок». «Ам, пол царства фракции смерти, пожалуйста», прошипела всплывшая в полуметре от меня синекожая девушка, протягивая в облогданных до костей руках брусок темной слизистой дряни. «Утопленница Маришка, уровень 35». 2600 из 2600. Три секунды в зале висела абсолютная тишина, нарушаемая только легким плеском от лап квакши, которая, развалившись на спине с довольным видом, рассекала водную гладь фонтана. Затем рядом с первой всплыли еще две посиневшие головы. «Здравствуйте, девушки», — помертвевшим голосом произнес я. Диман, идиот, к девушкам с речами обращаться не стал, просто шандарахнув по ним искрой. Электрические разряды побежали по воде, ударив по нам электрическим зарядом с такой силой, что мышцы свело спазмом, и волосы у всех встали дыбом. А Димана, видимо, переклинило. Искры полетели одна за другой. На третьей я начал дымиться, на пятой я уже сам был готов его убить. На шестой он остановился, переключившись на ледомет, покрывая воду между нами тонкой корочкой льда. Я не стал дожидаться окончания этого цирка, трясущимися пальцами, меж которых все еще проскакивали небольшие электрические искорки, вцепился в борт бассейна, подпрыгивая и переваливая себя через каменный бортик. Свалился я на пол с зубодробительным хрустом, но все же вскочил, хватая Димана за грудки и переваливая его через стенку фонтана. И тут вода вскипела. Не меньше десятка утопленниц, верещая и загребая воду руками, бросились к нам. В руках у меня оказался ярко-голубой флакон, мелькнул и разбился о лоб одной из утопленниц. Воздух над фонтаном моментально затянулся ледяной изморозью, а когда он опал вниз поблескивающими кристалликами, перед нами открылась чудесная картина. Вода в половине фонтана превратилась в глыбу льда, с мороженым в него десятком ретивых утопленниц. Замораживающее зелье сработало на 5 с плюсом. Теперь оставалось только доделать дело. Лёд аж парил от того, насколько он был холодный, и вылезать на него голыми ногами значило бы очень скоро остаться без ступней. Пришлось по-быстрому накидать на него лягушачье мясо для того, чтобы спокойно ходить от одной головы к другой. «Простите, девочки, не знаю, когда вы разморозитесь, так что давайте без церемоний». Три удара кувалдой, мои отбитые руки и первая отломанная голова. «Поздравляем! Вы убили утопленницу Катюшу, уровень 35. Получено 3250 очков опыта». Два шага, три удара, и очередная голова катится в лапы к дракону. Пятой была та самая Маришка. «Поздравляем! Вы убили утопленница Маришка, уровень 35. Получено 3250 очков опыта. Получен новый уровень, 31. Получено 5 свободных очков характеристик. 5 свободных очков характеристик автоматически распределены в характеристику выносливость». Потом еще 4, и я устало спрыгнул на пол. «Глянь, что я нашел!» Диман протянул мне давешний слизистый брусок, который протягивала мне Маришка, на котором было написано: «Мыло хозяйственное, 72%. Я пожал плечами. Полцарства, не полцарства, а спасибо, я бы за него точно сказал, если бы было бы кому. Через полчаса, чистые и довольные, мы примеряли обновки. Вернее, примерял я один, и только одну обновку, зато какую. Выкованная, можно даже сказать, собственноручно выпистованная кираса блестела, закрывая мой торс несокрушимой преградой. Все остальное мое обмундирование на ее фоне выглядело, будто содранное с трупа бомжа. Но ничего. Выберемся на поверхность, закуплюсь, денег немного есть. Главное, теплый поддоспешник купить и этот, как его, обогревающий амулет, чтобы ушлым местным мой замерзший труп из доспехов не пришлось выковыривать.